А мне всегда казалось, что единственно правильный метод — это лечить раны, причем любыми средствами. «Ты чересчур увлекся образом», — улыбнулся Джо. «Это ведь не физическая рана. Если ты прекратишь обращать на нее внимание, она, быть может, и перестанет давать о себе знать, но в отношениях между двумя людьми такого сорта раны не лечатся простым игнорированием факта. Если ты так поступишь, они откроются сами». Он переменил тему. «Так значит, ты любишь Ренни?» «Не знаю». «Было такое чувство, раз или два». «А ты бы женился на ней, не будь она за мной замужем?» «Я не знаю. Честно». «А как бы ты поступил, если бы оказалось, что наилучший выход — некая постоянная связь между тобой и Ренни? Я имею в виду треугольник без всяких там замешанных на тайнах и ревности конфликт». «Не думаю, что это выход. Я-то, может, и смог бы так жить, но ты или Ренни навряд ли». И заметил не без интереса, что при одном только упоминании о женитьбе и о постоянной связи на меня вдруг накатилась усталость. «Нет, все-таки забавно быть извращенцем. На роль мужа я никак не годился». «Согласен. А где в таком случае выход, а, Джейк? Давай, твоя очередь». Я покачал головой. «А может, мне вас обоих застрелить?» — осклавился он. «Я уже кольт принес, 45-й, и дюжину патронов в придачу». «Когда нам с Ренни в первый раз пришла в голову такая мысль, это когда я 3 дня отлынивал от школы и раскопал в подвале старенький свой кольт, зарядил его и положил на полочку в чулане. Ну, знаешь, в гостиной, на случай, если кому-нибудь из нас захочется пострелять в себя или в кого другого». Я вдруг страшно встревожился. «Да, а не в Джоли Моргана я в конце концов влюбился». Он встал и дружески хлопнул меня по плечу. «Ответа нету, а?» И опять же покачал головой. «Будь я проклят, Джо, если я знаю, что сказать». «Ну, короче говоря», — сказал он, подтягиваясь и направляясь к двери. «Он все еще там, в чулане. А вдруг пригодится?» Кольт 45-го калибра, принятый на вооружение в армии Соединенных Штатов в качестве личного стрелкового оружия. Пистолет большой, тяжелый и вида весьма устрашающего. Его отдача отбрасывает руку вверх, а толстая свинцовая блямба, которой он стреляет, лупит с такой силой, что сшибает человека с ног. Образ жуткого этого монстра полностью овладел моим воображением дня на 3, на 4. Едва только Джо о нем упомянул. Я думал о нем, должно быть, параллельно Джо и Ренни, которые тоже думали, как он лежит, как глыбится на чуланной полке день и ночь, пока они анализируют и разбирают по кусочкам каждую мельчайшую деталь адюльтера, и ждут кого-нибудь, кто примет, наконец, решение. Не мудрено, что Ренни по ночам не спится. Вот и меня одолела бессонница, как только сей механизм эдак походя был вброшен в наш сюжет. Даже в моей собственной комнате он возвещал о себе сгустившееся, едва ли незримым воплощением выбора. Сам факт его существования, по сути дела, изменил условия игры и придал моим размышлениям на заданную тему тот привкус сиюминутной значимости, который, я в этом уверен, Морганы почувствовали сразу, Я же в силу изолированности, если и не иных каких причин, был от него до времени свободен.